Итак, основы остаются незыблемыми при всех изменениях приходящих миров. Тонкое состояние тоже приходящее, ибо срочен мир тонкий, хотя и длительно пребывание в нем. Будем рассматривать жизнь в плотном теле как подготовительное условие к надземному существованию. Возможности при уготовлении щедро даются земными воплощениями. Казалось бы, наоборот, ибо как может плотное служить подготовлением к тонкому, но в действительности оно служит. Приобретаемое и утверждаемое на земле качество духа и разрежение и утончение невидимых оболочек духа позволяют последнему более широкое и более полное, а главное сознательное проявление в мире надземном. Умирая, человек не получает какое-то новое тонкое тело, ибо, живя на земле, он живет в своих оболочках, постоянно воздействуя на них и внося в их структуру элементы, их утончающие или огрубляющие. Каждая мысль, чувство или поступок человека, каждое движение его затрагивает все оболочки, тесно связанные между собою, и вносит в них новые элементы от света или от тьмы. Знающий заботливо бережет свои земные действия, так как глубоко понимает значение их для вещества оболочек и влияние их на материю, из которой они состоят. Материя эта пластична и очень подвижна по сравнению с материей физического тела. Реакции ее на мысли и чувства мгновенно, причем каждая может вносить или осветление, или отемнение ее состава. Даже по осветленному или отемненному лицу человека легко можно видеть эти реакции на плотное земное тело его обладателя. Привычные мысли, чувства и действия человека, заставляющие вибрировать его невидимые оболочки на определенной волне, особенно способствуют стойкости соответствующих им элементов и их длительному вхождению в состав оболочек. Понимание этого процесса позволяет взять под сознательный контроль каждое действие, чувство и мысль с тем, чтобы были они во благо, ибо оболочки человека – это тот дом, в котором он будет жить после смерти физического тела, все оболочки, даже самые длительные, временные, и только огненное тело, дом духа остается с ним навсегда.